Гран Шримад Бхагаватам, песня 6 глава 1. История жизни Аджамилы, посвятившие себя преданному служению. То есть посвятившие себя преданному служению. Перевод стиха. Поистине, путь, которым идут чистые преданные, благонравные и наделенные всеми добродетелями, самый светлый путь в материальном мире. Тот, кто следует этим путем, указанным в шастрах, не знает страха. Поистине, путь, которым идут чистые преданные, благонравные и наделенные всеми благодетелями, самый светлый путь в материальном мире. Тот, кто следует этим путем, указанным в шастрах, не знает страха. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты Свами Прабхупады. Бытует неверное мнение, что путь бхакти избирают те, кто не способен совершать обряды, предписанные в разделах карма-канды. Или же недостаточно учен, чтобы философствовать на духовные темы. Майвади обычно заявляют, что путь бхакти предназначен для женщин и невежд. Однако это утверждение безосновательно. Путем бхакти следовали величайшие философы Госвами Вриндавана, Господь Чайтанья Махапрабху, Рамануджа Рая и многие другие. Все они истинные приверженцы бхакти. Каждый должен следовать их примеру, независимо от своего происхождения и образованности. Махаджаноей янагата сапандхага. Каждый должен идти путем, начертанным махаджанами. Махаджанами называют тех, кто избрал путь преданного служения, ибо они – великие и совершенные души. Сушилага садхаво ятра нараяна параянага. В Шримад Бхагаватам 5.18.12 сказано: «Ясьясти бхактир бхагаватья акинчана сарвайр гунас татра самасате сурага». Тот, кто беззаветно предан личности Бога, обладает всеми добродетелями полубогов. Но находятся невежды, которые, не сознавая величия бхакти, заявляют, что бхакти – удел тех, кто не способен исполнить ведические обряды или заниматься философскими поисками истины. Слово «садхричинага» употребленное в этом стихе, подтверждает, что единственный верный путь – это путь бхакти, а не карма-канды или гьяна-канды. Майвади тоже могут быть благородными и добродетельными, сушилаха садхаваха. Но поскольку они не признают бхакти, есть основания сомневаться в их духовных достижениях. Те же, кто следует по пути, указанному ачарьями, не только становятся сушилаха и садхаваха, но и обретают бесстрашие, акутабхаям. Мы должны смело идти за 12 махаджанами и их последователями в цепи ученической преемственности, чтобы вырваться, наконец, из цепких когтей майи. Чистые преданные, благонравные и наделенные всеми добродетелями – самый светлый путь в материальном мире. Тот, кто следует этим путем, указанным в шастрах, не знает страха. Омагьян тимирандасьяха гьянанджана шалакая Чакшурунмиритам Йена, Тайсмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобиштахам, Схапитам Йена Бутале, Свайам Рупака Дамахьям, Дадати Свападантикам, Ванчекалпа Тарубьяшча, Крипа Синху Бьяхевача, Патитанам Павайнебьо, Вайшнавибьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Гоура Бхакта Вринда, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. эти желания, эти мысли приведут нас к какому-то счастью, поскольку природа живого существа стремится к счастью. Но счастье материальное есть. Оно называется асмита-клеша. О, вернее, рага-клеша, рага-клеша. Желание материального счастья. Почему же мы стремимся к материальному счастью? Может быть в материи счастья? Может. Если эта материя занята в служении Кришне. Если материя занята в служении Богу. Таким образом, живое существо должно понять, если материя будет занята в служении мне, буду я счастлив? Нет. Если я займу материю в служении Богу, то я могу рассчитывать на счастье. Таким образом, существует два счастья. Одно называется духовное счастье, а другое – материальное. Поэтому Прабхупада говорит, хотя эти имперсоналисты тоже садху, они знают о душе, но они не знают конечной цели. Поэтому он говорит, что можно поставить под сомнение их духовный прогресс. Почему? Потому что их счастье остается каким? Материальным. Их счастье остается материальным, поскольку они так и не доходят до финального положения, до конечного. Это как Прабхупада приводит пример Солнца, солнечный свет, сама планета и то, что находится внутри планеты. Тот, кто знает, что находится внутри планеты, может понять, почему планета такой формы, саму планету понять, и понять, почему она излучает какой-то свет. Таким образом, внутри, что же внутри? Это внутренняя энергия. Внутри, откуда же берется этот процесс свечения? Откуда берется эта форма планеты? И эта внутренняя энергия называется энергией хара. Внутренняя энергия или йога-майя. Йога-майя – это экспансия хары. Хара трансформируется, происходит паринама, как описывается в Бхагаватам. Трансформация энергии. Наслаждение Кришны. Кришна наслаждается. И все мы также стремимся к наслаждению. Но мы не знаем, как наслаждаться, чем наслаждаться и что принесет нам такой вид наслаждения в итоге. Мы просто не знаем, мы забыли об этом. А если и мы помним об этом, то мы не доверяем. Недоверие у нас существует. То есть нету веры, нету четкого знания, что же является истинным чувственным наслаждением, и что же является счастьем. Поэтому Кришна говорит Арджуне, если ты пойдешь своим путем, впереди тебя ждут страдания и разочарования. Но если ты пойдешь моим путем, впереди тебя ждет процветающее государство, ты получишь все виды чувственных наслаждений, и в конце жизни вернешься ко мне. О каких видах чувственных наслаждений говорит Кришна? Как вы думаете? Что считает живое существо чувственными наслаждениями? Как вы думаете? Употребление одурманивающих веществ, незаконные сексуальные связи, мясоедение и азартные игры. Живое существо пытается именно этим наслаждаться. И когда Кришна говорит Арджуне, ты получишь процветающее государство и испытаешь все виды чувственных наслаждений, то у человека, который далек от понимания, у него сразу рождается, ничего себе, я буду служить, и в итоге, что я получу? Очень много секса, очень много мяса, очень много одурманивающих средств, и получу что? Разновидности азарта. Кино, вино и домино. Прабхупада называет видами азарта посещение спортивных залов, дискотек, фильмов, то есть там даже где и не пьют, в общем-то, театров и всевозможных увеселительных заведений, времяпрепровождения. То есть то, что усиливает иллюзию живого существа. Что это означает? То, что вдохновляет человека еще в большей степени осознавать себя как тело. Спорт, он заставляет, вынуждает живое существо осознавать себя как кто? Как что? Как тело. Каков же смысл спорта? В чем разница между искусством, йогой в движении, допустим, дхануурведой, и спортом? Спорт усиливает телесную концепцию. Но когда человек знает конечную цель, движение. Он знает, что движение предназначено для чего? Для жизни. Свинья тоже двигается. Черви двигаются. Движение. Поэтому и говорится, йога в движении. Для людей в гуне страсти предназначен метод, который называется йога в движении. То есть человек в гуне страсти, если он эти движения будет посвящать Кришне, то эти движения также его свяжут с Кришной, как человека в гуне благости. Также его соединят, если человек в гуне страсти. Если человек в гуне невежества, также свяжет это с Кришной. Да. Как гнев и так далее. Разные вещи. Гнев это является проявлением гуны невежества. Но даже он может быть связан с Кришной. Гнев, и говорится, что гнев нужно занимать в служении Господу. И человек может связать это с Кришной, и тогда он достигает такого же результата. Как мы видим, что иногда люди не могут просто сидеть и повторять мантру, они ходят, двигаются, им нужно движение. И мы говорим, вот это гуна страсти, но любая гуна предназначена для служения Кришне. И поэтому в шастрах говорится, то, что брахмана достигает через жертвоприношение, кшатрия достигает через битву. Защищая религиозные принципы. Того же самого результата. Как же Арджуна достиг высшей цели жизни, просто убивая? Потому что он это посвятил Кришне. Он действовал под руководством Кришны, и Кришна занял его природу. Также и у живого существа, у всех у нас, мы вчера это обсуждали, есть своя природа, гуна-карма. И если эта гуна-карма будет занята в служении Богу, это называется дайва-варнашрама-дхарма. Дайва-варнашрама. Когда мы свою природу вовлекаем в служение Кришне, постепенно человек очищается от всех грехов. И Прабхупада описывает в этом комментарии к стиху Сарват Харман Паритьяджа, что есть многие недалекие люди, которые говорят, что нужно сначала очиститься, а потом предаться. Однако в этом стихе Кришна ясно говорит, что само живое существо не способно очиститься. Но это может сделать кто? Кришна. Если живое существо начинает действовать по указаниям Кришны, то это автоматически освобождает. Мокша, слово означает, освобождает. Мокша-ишьями означает, что человек освобождается за свое прошлое. И ишьями означает прошлое, которое проявлено где? В настоящем. Закон кармы – это прошлое, проявленное в настоящем. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Таким образом, Кришна объясняет, и Прабхупада это объясняет в тексте, что нужно понять, что человек должен сначала предаться. И только это его что? Очистит. Именно это его очистит, когда человек предается. Если человек думает, что сначала я очищусь, а потом предамся – он, несомненно, Прабхупада называет их термином, ну, по крайней мере, в русском варианте, недалекие люди. Недалекие. Даже в разговорной речи мы говорим такой, недалекий товарищ. Недалекий, значит, глупый. Глупый, не понимающий этих тонкостей, или даже, может быть, это не тонкости, а не понимающий смысла просто. Я не думаю, что это так тонко, что вы сначала кушайте таблетку и потом выздоравливаете. Или человек говорит, нет, сначала я выздоровлю, а потом буду кушать таблетки. Я не думаю, что это такая большая тонкость, до которой так нужно тяжело додумываться. Что я сначала испытаю ощущение сытости, а потом поем. Нет. Ощущение сытости приходит, когда человек ест. Жажда устраняется, когда человек пьет воду. Сначала он пьет воду, потом устраняется что? Жажда. Благодаря тому, что он пьет воду. Жажда не устраняется сначала, до того, как он пьет воду. И Прабхупада говорит, это недалекие люди, это так элементарно понять. Почему же они этого не делают? Они просто не хотят предаваться Кришне. Почему они не хотят предаваться Кришне? Они хотят наслаждаться. Они хотят очищения. Для чего? Да, для того, чтобы наслаждаться. Для того, чтобы наслаждаться. И в следующем стихе как раз эта тема будет более-менее раскрыта, где дальше продолжается. Поистине путь, которым идут чистые преданные, следующий стих будет говориться. «О царь, кувшин, в котором хранилось вино, не отмоют даже воды всех рек. Так и непреданный не очистит, так и непреданного не очистит никакие обряды и искупления грехов, как бы ревностно он их не совершал». Это могущество бхакти описывается именно Вьясадевой Шриман Бхагаватам. Могущество бхакти, поскольку этот процесс бхакти-йоги практически остается тайным, секретным. Он остается тайным и секретным. Поэтому мы необычное положение занимаем также. Мы получили ответ на эти секреты, на эту тайну, что нужно сначала предаться. И именно эта преданность, она очищает живое существо автоматически. И здесь в Бхагаватам говорится, что человек, который привлекся именем, качествами, формой, играми Господа, и из-за этого, что он привлечен этим, он склоняется в виде могущества Кришны, в виде, что он достоин этого поклонения, и он склоняет свою голову перед Господом, даже не достигнув какой-то определенной чистоты или большой реализации, он автоматически освобождается от греховной деятельности, совершенной в прошлом, и должен приниматься как необычная личность. Вот что говорится в шастрах, в Бхагаватам. Это еще дальше стих в стихе объясняется. Итак, бхакти, говорится, оно главенствует над йогой, над гьяной и над кармой. Ни карма, ни йога и ни гьяна не находятся даже в равенстве с бхакти, поскольку являются его вторичными производными энергиями. Вторичными производными энергиями. Или, как Шрила Прабхупада объясняет, побочные эффекты. Как молоко превращается в йогурт, там, в сметану, в масло, в сыр, во что-то еще. Но изначальным продуктом является что? Молоко. Молоко. И мы можем сказать, что йогурт – это молоко. Но йогурт или молоко – это йогурт? Нет. Вот точно и так же бхакти. Бхакти, когда оно прокисает, превращается в гьяну. Когда гьяна еще больше прокисает, она превращается в йогу. Когда йога вообще доходит до творожного состояния, появляется карма. Все это вроде бы производится, процесс окисления происходит. То есть портится продукт, потому что продукты окисления, брожения, гниение и разложение относятся к какой гуне? Невежество. Так появляется невежество, которое называется авидья. Так чистая бхакти под влиянием невежества. А невежеством называется что? Стремление не любить Кришну. Я не хочу любить Кришну, я хочу любить что угодно, кого угодно. Я хочу любить себя в итоге. Я хочу любить себя. Я не хочу любить никакого Кришну. Я очень люблю себя. Очень часто можно слышать эту концепцию. Если человек не любит себя, как же он может полюбить Кришну? Так думают многие. И я очень часто слышу в лекциях, в книжках разных пишут об этом. Преданные говорят об этом. Надо очень любить себя. И когда ты очень сильно любишь себя, тогда ты способен полюбить окружающих и Бога. Однако это тоже концепция недалеких людей. Говорится, что живое существо сначала, наоборот, должно научиться любить кого? Кришну. И тогда в связи с Кришной оно способно проявить ту же самую любовь. Кому? К окружающим. Как живое существо, если оно любит сына, и у сына появляется кошка. А вы не любите кошек, но очень любите сына. Если у сына есть кошка, которую вы очень любите, кошка каким образом становится любимой для вас? А? Конечно. И точно так же Прабхупада говорит, чтобы объясниться любви хозяину, нужно полюбить что? Его собаку. И здесь в предыдущем стихе говорится, что собакой Кришны является кто? Преданный. Преданный. Чистый преданный. Прабхупада всегда брал себя за кантималы и говорил, это ошейник. а я собака. Я собака Кришны. Это мой ошейник. Кантимала – это ошейник. Вы видели, может быть, как животные, собаки, кошки, если они с ошейником, люди их не трогают. Особо камнями не забрасывают и так далее. На ошейнике что-то еще, бирка какая-нибудь бывает. Вот так же Махамая говорится. Это Прабхупада объясняет, что Майя, она смотрит. Этот без ошейника, можно его шпынять, как угодно. Этот с ошейником, он и похоже ошейник у него чей? Кришны. О, нет, я... Это Кришна мой господин, я сама баллонка Кришны, жучка. Это каштанка. Вот. Я сама каштанка Кришны. Я не буду кусать никого. Я не буду кусать никого. Так Прабхупада объясняет, что Майя, она смотрит. Да, собака. Какая-то, в общем-то, собака. Может быть, даже не породистая. Но если она с ошейником, вы понимаете, что у нее есть кто? Хозяин. И если вы что-то там ей начинаете делать, то вам... Вы смотрите по сторонам. Потому что мы думаем, что вдруг там какая-то могущественная личность за этим ошейником стоит. Обычно так происходит. Люди по ошейнику определяют. Бездомная собака, бесхозяйственная, бесхозная. Или у нее есть хозяин. И если что-то не так, то я столкнусь с хозяином. Столкнусь с хозяином. И с другой стороны, если собака с ошейником что-то делает не то, то я знаю, кому предъявить претензии. То я знаю, кто за это будет отвечать. Кто за это будет отвечать? Собака? Нет. Они ищут. Кто? Чья собака это? Мы видим, что она чья-то, потому что у нее есть ошейник. И тогда, пожалуйста, попробуйте претензии предъявить Кришне. Итак, бхакти – это как чистая субстанция. И когда живое существо стремится к этой независимости из-за того, что оно завидует Кришне, позавидовало или пытается попробовать, это и есть такое. Нельзя думать, что это такая зависть, как наша зависть, материальная. Это трансцендентальная зависть. В шастрах ее описывают как трансцендентальную зависть. То есть она имеет духовную природу, эта зависть. Попробовать. Как человек, он видит, как люди веселятся, представим, или там, что такое. И он говорит, почему они такие веселые? И все говорят, да потому что они выпили. И человек думает, тоже что ли попробовать? Почему? Чему он позавидовал? Он не вину позавидовал, а чему? Что они, да, веселятся, они наслаждаются. Они испытывают какое-то большее счастье, чем я. И он думает, надо попробовать вино. На самом деле он привязан к наслаждениям, он привязан к этому счастью, которое он видит, наблюдает, созерцает, и он хочет его испытать. Но проводником к этому счастью становится что? Вино. Одурманивающее какое-то средство. Или деньги проводником становятся. Или женщина становится проводником к какому-то определенному ощущению. Или дети становятся проводником. Ну, что угодно может стать проводником к этому счастью. А что мы называем счастьем? Ощущение. Ощущение. И какова, вернее, что является, вернее, через какой объект мы получаем эти ощущения? Через ум. Через ум. В уме. Функция ума. Желать, ощущать и мыслить. Желать, ощущать и мыслить. Что же мы желаем? Мы желаем приятных ощущений. И для этого мы мыслим, где мы можем эти приятные ощущения что? Получить. Где и каким образом мы можем получить эти ощущения? Через какие объекты, в каких местах, в какое время и каким образом? Мы начинаем мыслить. И так эти основные три функции начинают заполнять наш ум. Наш ум полностью погружен в эти три вещи. Мы постоянно думаем, где бы что и как бы, каким способом, где, в какое время и чем бы что наслаждаться. Мы желаем наслаждаться, это первая функция ума, желание. Желание порождает это мышление. Это мышление вынуждает живое существо прибегнуть к действию какому-то. И в результате оно будет либо наслаждаться, либо что? Страдать. Либо оно будет наслаждаться, а в конце концов реакция. Дальше что за наслаждением стоит? И в шастрах описывается, что за чувственными наслаждениями, которые получает живое существо неправильным образом, скрыты что? Страдания. Но, говорится в Бхагаватам, что даже за регламентированными чувственными наслаждениями также скрывается страдание. Также скрывается страдание. Если эти регламентированные чувственные наслаждения не связаны и не связывают живое существо с кем? С Кришной, с Богом. Поэтому Прабхупада говорит, повторять святое имя – это наслаждение, вкушать прасад – это наслаждение, слушать об играх Кришны – это наслаждение, касаться лбом стоп преданных – это наслаждение, вдыхать аромат туласи – это чувственное наслаждение, слушать наставление духовного учителя – это наслаждение, танцевать на киртане – это вообще маха наслаждение и так далее. Все это чувственные наслаждения, за которые живое существо не будет получать что? Страдания. Более того, за такой вид чувственных наслаждений живое существо будет получать прогресс, то есть еще большее наслаждение. Говорится, тот, кто наслаждается сладостью святого имени, формы, качествами и деяниями Господа, он и есть кто? Преданный. Потому что он наслаждается именно этим. И Прабхупада сравнивает этот пример, который дает Рупа Госвами. Свинья, она чем наслаждается? И он приводит пример. Апельсинами или испражнениями? Таким образом, мы думаем, что Кришна, когда он говорит, что ты получишь все виды чувственных наслаждений, у свиней рождается сразу... Ёкарный бабай! Это ж бхакти, елки, самый мощный процесс чувственных наслаждений. Ёкарный бабай, это же значит, если я буду повторять махамантру, ходить в храм и все остальное, то, несомненно, у меня будет, сейчас у меня мало испражнений, мне привалит полный, вчера я рассказывал вам, как целую тюрбан, что вообще не было, был только один тюрбан. А теперь полный тюрбан, и еще все мои последователи принесут мне это. Что же они принесли? Испражнение. Испражнение. И живое существо точно так же думает, что от этой деятельности я должен получить чувственные наслаждения. Именно от этой деятельности я должен получить какие чувственные наслаждения? И мы говорили, чем же живое существо здесь наслаждается? Половыми отношениями, одурманивающими средствами, всевозможными видами азарта, поэтому это кино везде, там это какие-то театры, ярмарки, какие-то демонстрации всевозможные, там мод, все, какие-то витрины, рекламы и все остальное. Все это виды азарта, говорится. Спортивные залы, шейпинги, какие-то там аэробики, культуризм, спортивные состязания, все это азарт. Прабхупада в Бхагаватам раскрывает, он говорит, азартные игры нужно понимать, как посещение спортзалов, кинотеатров, театров и так далее, увеселительных всевозможных мероприятий. Все это является нарушением четвертого регулирующего принципа. И Прабхупада говорит, по большому счету. Это по большому счету. Но по маленькому счету. Не играйте в казино, не играйте в карты, на деньги играйте на нос или на уши. Это по маленькому счету, но это также виды азарта. Совершайте гимнастику, хатха-йогу. Это по маленькому счету. Хатха-йога – это маленький счет. Но если по большому счету, то вы также начинаете вовлекаться в телесную концепцию. В телесную концепцию. И когда живое существо не понимает, что усиливает телесную концепцию, вместе с усилением телесной концепции усиливается что? Нет. Невежество усиливает ложную концепцию. И это ложная концепция или усиление концепции «я тело» – это есть ложное эго. Ложное эго что усиливает? Материальные желания. Вот что. Поэтому чем больше эгоизма в человеке, тем более он устремлен к материальному счастью. Больше думает об этих всяких стиральных машинах, комбайнах, комфорте. И все. Он тогда готов пренебречь всеми чувствами, всеми отношениями ради комфорта своего тела, грубого и тонкого. Он готов. Это означает, что человек в большем невежестве находится. Результатом его невежества – это усиление его ложного эго. И в результате усиления его ложного эго такое сильное стремление к комфортной жизни, к комфортабельной жизни. И говорится, когда человек ложное эго усиливается, то об этом человеке говорят, в нем нет ни правды. Следующий что, кто помнит? Ну, кто помнит? Нет, нет. Правильно. В нем нет ни правды, ни чистоты, ни достойного поведения. Вот в чем суть вся. Откуда же рождается наше недостойное поведение? От почему мы нечистые преданные? И почему мы что? Лживые. Все время обманываем. Потому что мы усилили свое ложное эго. Мы в большей степени стремимся удовлетворить свое тело. И когда живое существо имеет такую сильную концепцию удовлетворить свое тело, свои потребности, тогда оно склонно находить удовольствие в сексе, в одурманивающих средствах, во всевозможных видах азарта. И, несомненно, чтобы все это получать, ему нужен определенный вид пищи. Определенный вид пищи, продуктов, которые дают определенные виды эмоций. Потому что язык связан с чем? С умом и гениталиями. Таким образом, человек питается определенным образом для того, чтобы достигнуть этих ощущений. Это формирует ощущения. Прабхупада говорит, на языке свиньи есть определенные попурышки такие, как и у нас. У любого на языке есть эти сосочки, которые дают что? Разные ощущения, вкус. Разные ощущения ума. Язык напрямую связан с умом и гениталиями. Он не только дает ощущения, он еще говорит все, что... Таким образом, по речи Прабхупада говорит, можно понять, что у человека и в уме, и что у него где? В гениталиях. Язык отражает эти факторы. Эти факторы язык отражает. По его вкусам можно понять, что у него в уме, и также, что у него где? В гениталиях. По его речам можно понять, что в него в уме, что за это ум, какой ложное эго, и каковы, как он использует свои гениталии. В итоге, это как Минздрав предупреждает, в итоге, красивая пачка, красивые сигареты, не знаю, насколько приятен дым, дым очень неприятен. И Минздрав предупреждает. Точно так же язык, может быть очень вкусно, очень хочется сказать что-то, ляпнуть, но Минздрав предупреждает, что это все приведет к проблемам. К проблемам. Итак, живое существо, ему кажется, что оно все знает. Да, мы знаем про клеши, да, мы уже все... Ну, вы знаете терминологию, не больше. Знать терминологию – это как теоретическое знание. Но знанием практическим – это называется самореализация. Когда живое существо на самом деле применяет это знание, панчи-клеш в своей собственной жизни, он видит, что усиливается – ложное эго, он ощущает, что его начало тянуть к комфорту и так далее. Он устремляется к материальному счастью. Таким образом, его бхакти прокисать начинает, превращается в гьяну. Если он дальше не использует никаких процессов, то есть не склоняется, не стремится к чистоте преданности. А в чем чистота преданности проявляется? В преданности Кришне. То есть не стремится удовлетворить Кришну, а пытается все равно наслаждаться плодами своей деятельности, то гьяна прокиснет до йоги. Если он все равно этого не понял, йога превратится во что? В карму. А карма превратится, если он во что? В викарму, правильно. А викарма превратится в итоге в угрокарму. Его убьют, он где-то разобьется, заболеет какой-то смертельной болезнью и помрет. Или что-то с ним случится в какой-то катастрофе, или что-то ужасное, как-то ему отрежут ноги, короче говоря. Почему засмеялся? Ты вспомнил, да? Что-то. Итак, человек может знать это теоретически, но веры у него может не хватать в это. А иногда Арджуна говорит о состоянии гуны страсти. Он говорит, иногда человек и верит, и понимает, что это так, все, но не способен действовать таким образом. Он и знает, что это так. Он даже грамма не сомневается, что это именно так и происходит, что именно с ним тоже так же будет. Но он не способен себя удержать. Почему? Таковы признаки гуны страсти. Таковы признаки гуны страсти. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что дисциплина и подчиненность как раз есть функция разума, что человек осознает, что я в гуне страсти, поэтому я должен что? Подчиняться. Подчиняться, потому что я в гуне страсти. Если я не буду подчиняться, что же говорить о людях в гуне невежества? В гуне страсти. Что же говорить о гуне страсти? Даже в гуне благости человек должен что? Подчиняться. И это функция подчинения, что я не должен стремиться к независимости, я должен всегда зависеть, соблюдать нейкадыши. Нет, женщины должны спрашивать разрешение, кто-то там так преданный спрашивает разрешение. Это не просто так, что везде спрашивают разрешение. А с какой стати вы будете контролировать нашу жизнь? Кто ты такой ты, а, вообще? Кто ты такой? Что я у тебя должен спрашивать? Можно мне ехать куда-то, пойти? Это рождается концепция ложного эго. Потому что человек не понимает механизма. Почему надо подчиняться? Потому что лучше пусть меня подчинят. Это вырабатывается. И поэтому во всех религиозных практиках, во всех системах йоги движения, йога в статическом положении, йога в статике или йога в движении, что говорится? Человек должен быть послушником. Послушник, ученик, это тот, кто слушается. Если он не слушается, никакой речи о том, что он ученик, даже если он носит эту одежду, делает то же самое дело, но делает это по собственной прихоти, он не считается ни послушником, ни учеником, он не упасака. Он не упасака, он не садхака. Он не нараяна параяна. Кто же он? Кто же он такой? Материалист. Несомненно, он материалист. А демоны кто? Материалисты. Это проявление демонической... Но люди могут проявлять ее по глупости, попадая под влияние, в результате прошлой греховной деятельности и так далее. Поэтому функция разума – это постоянно контролировать что? Ум и чувства. Потому что ум, говорится, он заставляет живое существо выйти из повиновения. Почему? Потому что ум – первая трансформация чего? Ложного эго. Именно ум вынуждает живое существо выйти из повиновения. Не разум, а ум. Почему не разум? Потому что разум очень слаб. Поэтому Кришна говорит «Будхи йогаму пашритьям от читта ксататамбава». Читта. Что такое читта? Есть ачитта. Читта – это сознание. Будхи, ты должен сознавать, что нужно постоянно тренировать свой разум. То есть постоянно себя заставлять что делать? Подчиняться, слушаться. И ты должен это делать не слепо, говорится, а из понимания. Почему я должен подчиняться? Потому что я в гуне страсти. Я все знаю, я понимаю, я в это верю. Но я пришел к выводу. Я правдиво себе увидел себя, правду могу сказать. Что я сам себя контролировать, что? Не способен. Потому что признаки гуны страсти выражаются. Неспособность, обуреваемый тысячу сотен желаний я. И не поддающиеся контролю, что? Чувства. Мне ли не подчиняться? И поэтому говорится, что основой всего было, как научить человека, что? Повиноваться воле духовного учителя и в итоге воле Господа. Повиноваться. И поэтому В шастрах описывается, глупые живые существа, вышедшие из повиновения Господа. То есть мы просто прекратили его что? Слушаться. И поэтому иногда люди не могут понять, почему я иногда человеку какому-то говорю, ты просто что? Слушайся. Что мне делать? Как? Я говорю, ты просто слушайся и все. Просто слушайся. И человек, который не понимает этих тонкостей йоги, и вы не способны ему объяснить, почему? Потому что ум его еще слишком возбужден или наоборот, слишком затемнен. То есть, либо он в тамагуне, либо он находится в раджасе. Человек не может понять этих тонкостей. То есть, этой цепи, этого механизма, как все одно за другое цепляется. Как Кришна говорит, как бусины, нанизанные на нить. Как бусины, нанизанные на нить. Какова связь этих всех вещей? Почему человеку говорят, тебе просто нужно подчиняться, потому что сам ты не способен этого делать. И подчиняться кому-то, или тот, кто позволяет, что ему подчиняются, это на самом деле и есть особое что? Милость. Поэтому говорится, что человек может лишиться милости, его никто не хочет подчинять. Никто не говорит ему, что ты должен делать, никто не узнает, читаешь ты джапу или как, ты предоставлен сам себе, потому что никто не хочет с тобой заниматься, потому что ты никому не хочешь что? Подчиняться. Потому что если человек начинает действовать по собственной прихоти, то в ангарске ездить, то еще что-нибудь, то там распространять супы. Если он никому... Это называется, что он действует независимо. Хочу, приду, хочу, не приду, хочу вас только, а у меня... Он не подчиняется, он подчиняется своему уму. И в источнике вечного наслаждения говорится, что есть одно из проявлений демонического свойства. Это считать свой ум за кого? За гуру. За гуру. Потому что мы должны подчиняться гуру. И мы начинаем думать, что наш ум и есть наш гуру. Что именно ум, и мы своему уму начинаем подчиняться. Поэтому говорится, о умствующие глупцы, блуждающие на колеснице своего ума по всей вселенной, путешествующие на колеснице, подчиняющиеся своему уму. Ум должен подчиниться. Ум должен подчиниться, а не уму должны подчиняться. И в этом процесс йоги состоит. И вот почему так важен процесс ученичества и учительства. Что человека учат. В чем мастерство? Да, я умею подчиняться. И здесь говорится, что человек, который подчинился воле духовного учителя и Кришны, находится под защитой какой энергии? Духовной энергии. И в этом секрет его успеха. Мы вчера об этом говорили. Вот в чем секрет успеха. Человек подчинился воле. Зависит от воли, зависит от желаний духовного учителя. Зависимость. И поэтому мы говорили, что Прабхупада описывает, что человек, который разумен, понял, страдал в этом мире, испытал эти страдания. Кто-то с детства осознает эти страдания, кто-то в юности осознает эти страдания, кто-то в старости, но человек осознал, что он несовершенен. Он увидел, что он несовершенен, что он постоянно ошибается, что он постоянно себя обманывает. Он стремится найти прибежище. Что значит найти прибежище? Подчиниться. Что означает, что я ищу прибежище? Это я ищу чего? Руководство. Какое руководство я ищу? Которое не совпадает с руководством моего ума. Не совпадает с моим умом это. И глупый человек всегда ищет руководство, которое полностью что? Совпадает с его умом. С его умом. И поэтому глупый человек, он ищет такое руководство, которое совпадает с его желаниями. Разумный человек понимает, что мои желания, не дай Бог мне такое руководство еще. Не дай Бог мне такого авторитета. Я сам в таких проблемах, у меня столько раджаса, и еще он такой же, видимо, и тогда у меня проблемы. Нет, я ищу такого руководства, которое не позволяет мне, которое способно контролировать, и я хочу, чтобы меня взяли под контроль. Так думает живое существо, когда оно обладает знанием. Поэтому мы принимаем шикшу. Для чего? Мы понимаем, мы хотим, что кому-то подчиняться, потому что подчиняться своему уму. Там Минздрав предупреждает уже. Будешь подчиняться своему красивому уму. У него очень красивая пачка, красивый фильтр у этого ума. Все очень здорово. Но Шримад Бхагаватам предупреждает. Подчинение своему уму опасно для вашего здоровья. Опасно? Подчиняться своему собственному уму опасно для вашего здоровья. И тогда человек стремится получить шикшу. И он живет этой шикшей. Получается у него, не получается, он испытывает разные трудности, ошибается. Но цель какова? Исполнить шикшу. Исполнить шикшу. Цель такова. И когда человек так настроен, это и называется анукулья сева. Что человек пытается исполнить эту шикшу, чтобы удовлетворить кого? Кришну. Он понимает, что удовлетворять себя или свой ум, принимать за Кришну свой собственный ум? Нет. Принимать свой собственный ум за гуру? Нет. Принимать собственный ум за продвинутого преданного? Нет. Вот, у меня такой продвинутый ум, а поскольку это мой ум, то продвинутый кто? Я, несомненно. И поэтому такие люди никому не подчиняются. Никому не подчиняются. Что же происходит? Почему они никому не подчиняются? И говорится, есть четыре причины. Четыре причины. Первая причина – джива апарадхи. Вторая причина – кто знает какая? Намапарадхи и так далее, и так далее. И в итоге говорится бхакти-юдха. Неправильное выполнение преданного служения приводит к тому, что человек не способен этого делать. То есть усиливается ложное эго. Вместе с ложным эго усиливается желание мирского счастья. Желание мирского счастья сразу выводит человека из равновесия. Он начинает испытывать что? Симпатии и антипатии. Тут же выводится из равновесия человек. И для него есть друзья, и есть кто? Недруги, враги. Он начинает делить все. На своих и чужих. Наши, не наши. Это происходит под влиянием усиления мирского чувственного наслаждения. Потому что если человек ищет духовных ценностей, то врагами являются только некоторые категории. Говорится, Мадхьяма Адхикари сторонится тех, кто враждебно относится к культу бхакти. Враждебно. И это тоже нужно понять, что есть гьяни, есть кьоги и есть карми. Есть демоничные живые существа, которые не хотят слышать даже ничего о культе бхакти, которые не принимают, что бхакти является сутью всего, что это и есть то молоко. Кшира. И поэтому именно Вишну возлежит, его называют Кшира Дакашая Вишну. Что именно Вишну находится где? Там, в молоке. В этом молоке. Но если оно прокисает, то есть подвергается невежеству, то оно постепенно превращается в гьяну. Если еще оно больше подверглось невежеству, оно превращается в йогу. Еще больше оно превращается в карму. Это мирская религиозность. Еще пока. Потом она превращается в полный материализм. Это называется викарма. И потом она превращается во что? Адскую жизнь здесь. На самой низшей райской планете Земля. Она называется пхаума сварга. Сварга? Что такое сварга? Высшие планетарные системы. И наша Земля относится к сваргам. Но в чем ее суть, что она самая низшая сварга. И когда человек занимается викармой, то в итоге эта сварга превращается в адаха, в ад. Человек из этой райской планеты устраивает адскую планету. Он сам своими действиями вынуждает себя жить как где? Как в аду. Как в аду. На сваргах никто не должен умирать раньше времени. Говорится, люди в прошлых эпохах никогда не умирали от болезней или от чего-то другого. В юности там. Люди всегда, все 100% доживали до чего? До старости. То есть отведено, допустим, в Двапара-югу было жить, допустим, там 1000 лет. они доживали до этих тысяч лет. Если было суждено сейчас в Кали-Югу жить до 100 лет, то нужно жить до скольки? До 100 лет. Почему же живое существо становится подвержено всевозможным болезням, травмам, катастрофам? Это называется викарма. Викарма – деятельность по собственной прихоти. Не подчиняясь даже на уровне карма, карма-канды, человек может постепенно очищаться. Даже карма-канды. Но говорится, что он не способен вычиститься. Каким образом? Совершенным. То есть, эта скверна будет что? Опять прорастать. Вот почему говорится, что те, кто решили избавиться по-настоящему от последствий грехов, должны склонить свою голову, подчиниться воле Кришны. Подчиниться воле Кришны – это означает подчиниться воле Его представителя. И представителем Кришны является кто? Гуру. Хочется, не хочется, чувство всегда против. И склонить голову заставляет только кто? Будхи-йогам упашритья. Матчитак садатам бава. Голову склонять заставляет не чувство. Потому что чувство симпатии может заставлять. А чувство симпатии склоняешь голову, чувство антипатии что? Не склоняешь голову. А будхи-йога это есть симпатия или есть антипатия, ты ее все равно что? Склоняешь. Склоняешь. Почему? Потому что ты не ищешь материальных, ничего материального. Поэтому друзья и враги появляются только тогда, когда мы сконцентрированы на каких целях? На материальных. Поэтому говорится, у преданного нету врагов. Кто-то может считать преданного своим врагом, но преданный никогда никого не считает своим врагом. И Прабхупада говорит, когда шастры говорят преданный, подразумевается какой преданный? Чистый преданный. Поэтому если мы еще кого-то считаем своим врагом, это означает, пусть их не так много, даже хотя бы один есть. У меня уже нет врагов, только один остался. И Кришна объясняет Арджуне. Он говорит, вожделение – вечный враг живого существа. Вот враг где скрылся. Где же враг? Внутри. И он вынуждает живое существо постоянно действовать неправильным образом, потому что он покрывает истинное знание живого существа. Хари Кришна. Поистине путь, которым идут чистые преданные, благонравные и наделенные всеми добродетелями, самый светлый путь в материальном мире. Тот, кто следует этим путем, указанным в шастрах, не знает страха.